Старик и старуха – типичные пациенты психоневрологического диспансера. Курочка, выступив сперва в роли психотравмирующего агента, одумалась и перешла в роль психотерапевта. Кто ее надоумил? Исправилась ли? Мудрая и грустная сказка умалчивает. Парадокс сверхзначимости. Это и есть то, что происходит при страхе смерти или даже мнимой угрозе здоровью, при ревности, на экзаменах, на защите диссертации, на всех выступлениях перед людьми, чьи мнения и оценки служат внутренним ориентиром референтной группы, при всякой угрозе самолюбию, самооценке, во всех случаях острой нехватки времени, во всех случаях нарастающего ожидания, когда перед достижением близкой цели возникают препятствия, при заминках в очереди, во всех конфликтах, ссорах, скандалах и более всего между людьми, любящими друг друга. То самое бревно. А что делается с маятниками? Раскачиваются. Иногда застревают где-то, иногда раз годами. Но потенциальная энергия, помним? Чем сильнее в одну сторону, тем сильнее потенциально в другую. Из бодрствования в сон, из депрессии в маниакал, и наоборот, из судорог в глубокую кому, из ада в рай и обратно у наркоманов. Блаженный покой чреват паникой, за торжеством следует тоска, новые радости, новые беспокойства. Не покупайте машин. Если вас игнорируют, это означает, что вами интересуются. Ясно. Если некто склонен к насмешливости, колюч, можно быть уверенным, что это человек и легко смущающийся. Человек угодливо подобострастный всегда садист. А что вы скажете, если я заявлю, что тот, кто вас восхищает, всего легче заслужит и ваше презрение? Так же закономерно, как переход пьяных лобзаний в мордобой и обратно. Тот же уровень значимости, но с обратным знаком. Диапазон отмашки. Круги, воистину заколдованные, что давно осознали восточные и античные мудрецы, рекомендовавшие ради душевного равновесия уничтожать желания, то бишь ценности и сверхценности. Но и они одну сверхценность для себя оставляли. Вот это именно душевное равновесие. Все они с детства были ужасно нервными, натерпелись, зато просветились. Открыли, что самое важное из чувств — чувство меры, в котором тоже надлежит соблюдать чувство меры, в котором... И закончим главу вопросом. Почему одних ответственность, острота положений мобилизует, побуждают исторгать из себя лучшее, а других, наоборот, подавляют, искажают, уродуют? На первых порах своей практики Я считал, что дело тут